и вскоре вырулит к взлетной полосе. Сидевший в салоне первого класса мистер Сеймур позволил себе расстаться с красивым шелковым пиджаком, который стюардесса повесила в специальный шкафчик. Галстук он оставил, только немного ослабил узел. На маленьком столике у его локтя стоял бокал с пузырящимся шампанским. Стюарт подал ему свежий выпуск Financial Times и Daily Telegraph. Мистер Полфри, будучи снобом до кончиков ногтей, во всем любил качество, и даже если летящие у тебя в салоне голливудские звезды больше походят на уличных девок, все равно какое-то счастье и радость позаботиться о качестве. Тем временем сидевший в пилотской кабине Феллон проводил последнюю предстартовую проверку. Глянув вниз через стекло, он увидел трактор-тягач. В просторечии пилоты называли его «трактор Джой». Без него борту 1.0 не обойтись, потому как нос лайнера указывал прямиком на здание терминала, и развернуться без дополнительной помощи он не мог. От Бангкокской службы наземного контроля поступило разрешение включить моторы. Одновременно с этим компактный, но чрезвычайно мощный трактор Джой начал слегка отталкивать Боинг 747-400 назад. Тут же ожили все четыре мотора Роллс-Ройс. Для того, чтобы привести их в действие, Феллону не требовалось никакого внешнего источника энергии, вполне хватало бортового ВЭУ. По команде Феллона его первый помощник потянулся к панели над головой, нажал стартовую кнопку мотора под номером 4, а другой рукой одновременно повернул рукоятку контрольного клапана горючего под тем же номером. Те же действия он повторил еще три раза для третьего, второго и первого моторов. Тем временем устройство автоматического контроля медленно перевело моторы на систему работы в холостую. Трактор Джой развернул борт 1.0 на 90 градусов. Теперь нос стальной птицы смотрел на взлетную полосу. Проделав этот маневр, оператор Джой, работавший в специальном шлеме с наушниками, связался по радио с пилотской кабиной и запросил разрешение на отсоединение. Гибкий, но чрезвычайно прочный шланг-канат связывал его с носовой частью «Боинга» у переднего колеса. Таец, управлявший трактором, поступил совершенно правильно, потому как хотел дожить до старости. Для того, чтобы отсоединиться, он должен был выйти из кабины, подойти к носовой части джамба и выдернуть шланг из гнезда. И если бы лайнер не перестал двигаться, он мог попасть под его переднее колесо, и получился бы не водитель трактора Джоя, а фарш для гамбургера. Феллон поставил машину на тормоза и сообщил об этом водителю. Где-то в 50 футах под ним таец отсоединил шланг, отошел в сторону и поднял флажок, извлеченный им из патрона, давая тем самым понять, что процедура завершена. Феллон приветственно помахал ему рукой, и трактор отъехал. Служба наземного контроля дала разрешение на выезд на взлетную полосу и передала «Боинг» на попечение авиадиспетчеров. Хиггинсы наконец устроились в своем 34-м ряду. Им повезло. Место G оставалось свободным, и они могли занять весь ряд, все четыре кресла. Джон занял кресло D, что возле прохода, его супруга G в конце ряда и возле другого прохода. Джулия разместилась между ними, потом захлопотала, пристраивая свою куколку Пуки, спрашивая, удобно ли ей, согласна ли она спать в кресле с ней рядом. Борт 1.0 катил по направлению к взлетной полосе всей огромной его тушей. Феллон управлял с помощью носового штурвала в виде рукоятки, расположенной под левой его рукой. Капитан Феллон находился в непрерывном контакте с диспетчерской. Достигнув начала главной взлетной полосы, он попросил разрешения на взлет и немедленно получил его. Это означало, что теперь он может начинать разбег. Самолет, высоко задрав нос, мчался по гудронированному полотну, а капитан слегка отпустил и отвел от себя рычаги управления. Затем надавил согнутыми пальцами на переключатель взлет-разворот. Все четыре мотора послушно заработали на полную мощность. Пассажиры почувствовали, как тряска усилилась. Джамбо набирал скорость. Ни они, ни бригада обслуживания салонов не слышали ужасающего шума, что издавали четыре реактивных двигателя, но в полной мере ощущали заключенную в них мощь. Вдалеке промелькнули огоньки главного терминала. Еще одно прикосновение к кнопкам, и носовое колесо поднялось над гудроновой дорожкой. Пассажиры первого класса услышали под ногами глухой стук, но это просто распрямилась стойка первого шасси, поскольку вес самолета на нее больше не давил. 10 секунд спустя шасси втянулось под брюхо, и стальная птица оказалась в воздухе.